Согласно церковной традиции, автором обеих книг является Лука, секретарь и врач святого Павла. В соответствующей главе мы уже привели ряд доводов, опровергающих авторство Луки. Не будем их повторять, напомним лишь вывод. Вряд ли удастся когда-либо в точности установить личность автора Евангелия от Луки, а следовательно и деяний апостолов. Вопрос о времени создания деяний апостолов оказался проще, хотя и здесь не обошлось без трудностей. В тексте сочинения нет ни одного намека на разрушение Иерусалима, и некоторые библеисты нашли это обстоятельство достаточным для того, чтобы заключить, что деяния апостолов были написаны до 70-го года. Однако они при этом упустили из виду, что деяния апостолов – вторая часть Евангелия от Луки, что это в сущности одно сочинение, принадлежащее перу одного автора. Между тем, в тексте Евангелия, как мы уже знаем, имеются упоминания о разрушении Иерусалима и даже о репрессиях, каким подвергал последователей Христа император Домициан, царствовавший в 81-96 годах. А поскольку деяния апостолов были написаны позже, или, по крайней мере, в одно время с Евангелием, то их следует отнести примерно к 90-му году. Конец цитаты. Цитируются по-касидовски библейские сказания. Важно помнить, что современная текстология анализирует лишь те тексты, которые дошли до наших времен и которые были написаны в основном во времена Иринея Леонского и после него. Обнаруживаемые среди них отличия не столь значительны, чтобы объяснить, как оказались забыты кумраниты и учитель праведности и почему сроки жизни Христа были смещены более чем на столетие. Для нас рассмотрение текстологических отклонений этих поздних рукописей представляет интерес только в связи с демонстрацией невозможности использования новозаветных текстов в качестве непротиворечивого источника биографической, исторической и доктринальной информации. Исправление самых характер показывают внесение правок в исходные тексты или даже склеивание фрагментов различных писаний в один доктринально выверенный текст. Однако объяснение столь кардинального смещения исторических сроков евангельской драмы со 120 года до нашей эры до 1 года нашей эры следует искать не столько в деятельности поздних переписчиков и корректоров, сколько в выяснении того, что вообще представляют собой священные истории о богах и пророках, весьма напоминающие друг друга. Евангелие среди них не является исключением. Смотри главу вторую, часть первую в книге «Кумран Христос». Ранние прототипы синоптических Евангелий могли еще сохранять связь и с кумранскими свитками, и с подлинной историей Иисуса Христа, но написанные эзотерически, они были доступны лишь посвященным. Отцами же церкви они в части иносказания были воспроизведены в искаженном виде. Речь идет, конечно, о мистериальной, а не об этической стороне христианского учения. О возможном первоисточнике синоптических Евангелий писала Елена Блаватская. Приведем обширную цитату из ее разоблаченной Изиды вместе со всеми ссылками внутри цитаты. Примечание. Эзотерическое, буквально глубокое, тайное знание, в отличие от экзотерического, то есть внешнего, поверхностного знания. Цитата. Иероним, примечание, Иероним Евсевий Сафроний, 347-419, один из учителей церкви. Иероним де Вирус, иллюстрация, глава 3. Замечательно, что несмотря на то, что все отцы церкви говорят, что Матфей писал на еврейском языке, сами же они пользуются греческим текстом, как подлинным апостолическим писанием, без упоминания, какое отношение еврейское Евангелие от Матфея имеет к нашему греческому. Оно имело много особого рода добавлений, которые отсутствуют в нашем Евангелии. Иероним добавляет, что оно было написано на халдейском языке, но еврейскими буквами. Примечание Елены Блаватской. Нашел достоверное и подлинное Евангелие, написанное по-еврейски Матфеем, апостолом Мытарем. Он нашел его в библиотеке, собранной в Кесарии мучеником Памфилием. Я получил разрешение от Назареев, которые в Беро и в Сирии пользуется этим Евангелием, на его перевод, пишет Иероним к концу IV века. В Евангелии, которое Назареи и Эбиониты употребляют, говорит он, которое недавно я переводил с еврейского на греческий и которое многими людьми называется подлинным Евангелием от Матфея и так далее. О том, что апостолы получали сокровенное учение, слова в кавычках, помимо общедоступного учения, Александр Владимирович, от Иисуса, и что он сам преподавал таковое, очевидно из дальнейших слов Иеронима, который признался в этом в момент неосторожности. В письмах к епископам Хроматию и Хелиодору он жалуется, что, цитата, «Ему достался тяжелый труд с тех пор, как ваши преподобия приказали мне перевести то, что сам святой Матфей, апостол и евангелист, не желал открыто писать. Ибо если бы оно не было сокровенным, он, Матфей, добавил бы к этому Евангелию, что то, что он выдал, было его. Но он составил эту книгу, запечатанной еврейскими буквами, которую он даже расположил таким образом, чтобы этой книгой, написанной еврейскими буквами и его собственной рукой, могли бы владеть наиболее религиозные люди, которые также с течением времени получили ее от своих предшественников. Но самую эту книгу они никогда никому не давали переписывать, а ее текст передавали одни так, другие иначе». И далее он на этой же странице добавляет. «И случилось, что эта книга, опубликованная одним последователем Манихея, по имени Селевк, который также фальшиво написал «Деяния апостолов», выявила материал не для назидания, но для разрушения, и что эта книга была одобрена на, в скобках разбойничьим Владимиров, синоде, к которому уши церкви правильно отказались прислушиваться». Примечание. Последователь Мани. Мани, 216-й, около 277-го годов, проповедник, основатель религиозного учения манихейства, получившего распространение в Персии и Средней Азии. Этим объясняется также отвержение сочинений Иустина Мученика, признававшего только это еврейское Евангелие, как, видимо, поступал и Татиан, его ученик. Насколько поздно божественность Христа была полностью установлена, мы можем судить по тому простому факту, что даже в IV веке Евсевий не осуждал эту книгу как подложную, но только относил ее к таким, как Апокалипсис Иоанна. И Креднер указывает на Никифора, внесшего ее вместе с Откровением, Апокалипсисом, в свою стихометрию среди антилегомен. Эбиониты, истинные первые христиане, отвергая все остальные апостолические писания, признавали только это Евангелие. Ириней против ересей. И они, как сообщает Епифаний, вместе с Назареями, непоколебимо верили, что Иисус был только человек, от человеческого семени. Примечание Елены Блаватской. Иероним сам допускает, что написанная рукой Матфея книга, подлинность которой он свидетельствует, несмотря на то, что он переводил ее дважды, была, тем не менее, почти непонятна для него, ибо она была сокровенной или тайной. Тем не менее, Иероним хладнокровно относит все комментарии на нее, кроме своих собственных, к еретическим.